Глава 29. Солен. Леденящая душу паника накрыла меня, когда я поняла, что именно собирается сделать со мной инквизитор. Но даже несмотря на нее, мозг продолжал лихорадочно соображать. Солен был тем, кто с первого дня запугивал меня, говоря о высших инквизиторах, как о самых настоящих монстрах, как и Ивона. Я думала, это было случайным совпадением, но что, если нет? Что, если я ошибалась? «Не заставляй меня применять к тебе силу», — угрожающе произнес мужчина, шагнув в комнату и закрывая за собой дверь. В ответ на его слова я, наоборот, отползла на противоположный край кровати, готовая в любой момент вскочить. Как я могу справиться с рослым, сильным мужчиной, тем более магом? Я старалась не думать. «Я буду кричать», — предупредила инквизитора. «Кричи, если хочешь. Здесь тебя все равно никто не услышит». Он неприятно ухмыльнулся. «Стены пропитаны особой магией, чтобы никто не слышал, как демоны по ночам забавляются со своими игрушками». Солен вытащил руки из складок длинной черной мантии, и я впилась взглядом в смуглые кисти. Очень знакомые. Получается, именно он был с ней в парке. Мы с Кайданом искали не там. Оставалось понять только одно – зачем ему понадобилась именно я? Инквизитор, не давая мне опомниться, коротко взмахнул рукой, и в ней заискрился магический аркан синего цвета. Я дернулась было в сторону, но не успела. Петля обвела мою шею, затягиваясь все туже, мешая нормально дышать. И все, что мне оставалось, это хрипеть, вцепившись в него руками, пытаясь хоть немного ослабить. «У тебя не получится, ведьма!» Солен с садистским выражением лица наблюдал за моими попытками освободиться, а в следующий миг начал подтягивать аркан к себе, подтаскивая меня на нем, как беспомощное животное, до тех пор, пока я не оказалась к нему вплотную. «Прекрасно!» Плотоядный взгляд прошелся по моему телу, закрытому лишь тонким шелковым халатом. «Потерпи еще немного!» Его ладонь по-хозяйски легла на мое бедро. «Скоро ты раздвинешь передо мной свои стройные ножки!» Он небрежно потрепал меня по щеке, заставив с отвращением отвернуться и издевательски расхохотался. «Идем, у меня мало времени». Мы шли по ночному замку, настороженно следившему за каждым нашим движением. Точнее, шел Солен, а я упиралась как могла, но аркан не давал мне этого делать, тут же затягиваясь на шею удавкой. Оставалось надеяться, что мы обязательно кого-нибудь встретим, или кто-то из демонов почувствует мои эмоции, отчаяние, панику, ненависть к этому человеку. Но, увы, темные коридоры были совершенно пусты и безмолвны, как будто никому не было дела до того, что меня будут убивать. А в том, что Солен задумал именно это, я не сомневалась. Поэтому почти не удивилась, когда он открыл тяжелую дверь, ведущую в подземелье, там, где находилась темница. «Шагай!» Меня грубо дернули на себя, отчего я беспомощно захрипела, и толкнули вперед к ступеням, спиралью закручивающимся вниз. Солен молчал, я же мучительно размышляла, что могу противопоставить ему. Магией демонов я пользоваться не умею, а моя собственная не поможет. Она призвана помогать, а не калечить. Если только мысль, пришедшая в голову, была дерзка и безумна, но, кажется, других вариантов не было. Оставалось лишь дождаться подходящего момента. «Привел? Чудесно!» Навстречу нам из темноты вышла Ивона. Обычно всегда элегантная и неизменно прекрасная, сейчас она выглядела потрепанной, а горящие безумием глаза показались мне не синими, а черными, как сама ночь. Ведьма перевела взгляд на меня, и я поразилась тому, какая лютая ненависть плескалась в нем. Почему она не в темнице? Солен выпустил ее. «А где тогда второй их сообщник?» «Дрянь!» Хлесткая пощечина обожгла щеку так, что голова непроизвольно откинулась назад. «Как же давно я хотела это сделать!» «Ну что ты, Ивона, зачем же так невежливо встречать нашу гостью?» Солен, хмыкнув, продолжил волочить меня мимо решетчатых камер. «Тебе еще предоставится такая возможность, но позже, когда я закончу с ней». «Как скажешь, Сол». Ведьма чудовищно улыбнулась нам вслед. «Не жалей ее! Покажи, как может любить настоящий мужчина!» Меня передернуло от ужаса, и я отвернулась, невольно заметив в одной из камер, что мы как раз проходили какую-то фигуру. Человек, такой же узник, как и я? Радость была недолгой. Стоило мне заглянуть в мертвое лицо, обрамленное рыжеватыми волосами. А вот и Люциус нашелся. И убили его, судя по всему, не демоны, а свои же. «Ты что-нибудь понимаешь?» Дрожащим шепотом произнес внутренний голос, но я не винила его. Сама боялась так сильно, как никогда в жизни. Понимала ли я? Кажется, да. Люциуса использовали в темную. Не знаю, что ему пообещали за нападение на собственного императора, но одно было очевидно. Не он здесь играл главную роль, а именно Солин. Как же я сразу не догадалась по его поведению, по чересчур наглым для простого инквизитора словам. Он умело прятал свои эмоции от демонов, будучи магом, а на самом деле ненавидел их. И Ивона ему нужна была лишь для того, чтобы подобраться к императорской семье поближе, умело играя на ее слабостях. Уверена, как только надобность в ней отпадет, он без раздумий расправится с ней. «Может, получится использовать это?» — подумалось мне, но я тут же отмела эту мысль. «Она слишком ненавидит меня, чтобы послушать». Меня втолкнули в какую-то камеру, и инквизитор, войдя следом, тут же запечатал дверь своей магией. «Так нам никто не помешает!» Он обернулся ко мне, и его губы изогнулись в похабной ухмылке. Я судорожно оглядывалась по сторонам в поисках какого-нибудь оружия, хоть чего-нибудь, но, увы, здесь не было ничего, чем я могла бы воспользоваться. Стол, стул, прикрученные к полу, и кровать с железным решетчатым изголовьем, на которую был накинут темный тюфяк. «Камера для особых преступников», — охотно пояснил Солин, наслаждаясь моей паникой. «Хочешь, я даже уберу свой аркан, чтобы тебе было сподручнее меня ублажать?» Магическая удавка исчезла, позволяя впервые за последние минуты вдохнуть полной грудью. «Зачем ты это делаешь?» – прохрипела я, потирая пострадавшее горло. «Если ты ненавидишь демонов, мы должны быть на одной стороне». «О, наивная пташка!» – инквизитор буквально упивался собственной властью. «Нам не нужны союзницы, особенно в виде таких шлюх, как вы». «Нам?» «Именно. Или ты думаешь, все это...» Он обвел рукой помещение. «Я затеял один? За мной стоит огромная сила, жаждущая избавиться от присутствия демонов в этом мире». «А мы для вас просто приманка?» «Ну а сама-то как думаешь? У демонов нет слабых мест, кроме женщин. За них они готовы на любые безумства». Солин усмехнулся, одновременно снимая с себя черную мантию и принимаясь расстегивать камзол. «Заговорить его, потянуть время. Почему именно я? Из-за того, что меня выбрал наследник?» «И это тоже». Солин, не торопясь, стянул с плеч камзол. «Он сказал, что тебя обязательно нужно доставить в замок и подсказал, где найти». «Он?» Мой голос дрогнул. «Получается, мое появление здесь не случайность? Получается, все было кем-то подстроено, умелым кукловодом, о существовании которого я даже не знала? Или все-таки знала?» Я вдруг отчетливо вспомнила инквизиторов, допрашивающих маму перед смертью. Она сказала, что они не посмеют тронуть меня. Есть закон. А ведь они точно знали о моем существовании. Значит, все эти годы за мной следили и просто пришли в нужный момент? Несмотря на тяжелое положение, я испытала толику облегчения от того, что донос не писали люди, которых я лечила. «Кто он?» Солин лишь ухмыльнулся, покачав головой. «Зачем ему я?» «Понятия не имею». Солин принялся за рубашку, склонив голову на бок и пожирая меня похотливым взглядом. «Главное, он не ошибся. Ты стала любимой игрушкой императорских сынков и его самого. Ответь, они брали тебя по очереди или все разом?» «Он не знает. Не знает, что я дочь императора», пронеслось в голове. «В отличие от того, другого». Значит, он и есть убийца мамы. Руки сами с собой сжались в кулаки, стоило вспомнить об этом. Ненавижу. Как же я всех их ненавижу. Я думала, что ее убили демоны, а на самом деле все оказалось совсем не так. Пожалуй, для начала стоит поучить тебя подчиняться мужчине. Солин явно почувствовал перемены в моем настроении. На колени, ведьма! Щелкнула пряжка ремня на брюках, недвусмысленно говоря о том, что именно от меня требуется. «Милостивая Брана, я не смогу. Жаль, я не темная ведьма, чтобы поджарить этого мерзкого слизняка». «Ну же!» Солин нетерпеливо облизнул губы. «Чего ты ждешь? Такие, как ты, любят облажать мужчин подобным образом. Или Геральт предпочитал иметь тебя не в рот, а иначе?» Больше тянуть было нельзя. Я на мгновение прикрыла глаза, обращаясь к собственной магии, понятия не имея, отзовется ли она и какой будет теперь, после прошедшей инициации и сплетения двух сил воедино. Но другого оружия у меня, кажется, не было. И если я ошибусь, он... «Солин!» Я томно повела глазами, глядя на него из-под длинных ресниц. «Ты же будешь со мной нежен?» Инквизитор застыл, взгляд его остекленел. Лишь эмоции, сменяющиеся в глазах калейдоскопом, говорили о том, что он слышит меня. «Борется с воздействием на разум», — догадалась я и решила усилить напор. «Сними ремень с брюк». Я призывно облизнула губы, внутренне содрогаясь от страха и отвращения. «Да». Инквизитор, как завороженный, начал вытаскивать кожаный ремень из штанов. «Как только он это сделает, я попробую связать ему руки, убедив, что это просто любовная игра. А дальше нужно будет как-то открыть эту чертову дверь и решить, что делать дальше. Потому что снаружи меня будет ждать Ивона, а она сразу поймет, что дело нечисто». Я пропустила момент, когда полуобнаженный мужчина приблизился ко мне, вплотную прижавшись сзади. В поясницу недвусмысленно уперлось возбужденное мужское достоинство. Руки держали снятый ремень. «Любишь погорячее?» Солин протянул его мне. «Прекрасно. Сейчас я привяжу его к изголовью кровати, и...» Грубая кожа вдруг обвила мои запястья, до боли стянув их вместе, и меня силой толкнули на кровать лицом вниз. «Думала, сможешь запудрить мне мозги, ведьма?» Солин уже задирал мне полы халата, под которым было надето лишь развратное кружевное белье. «Думала, я не защищен от ваших штучек амулетами? Хотела поиграть? Что ж, давай поиграем», — прошептал мужчина, одновременно с этим раздвигая мои ноги коленом. Я отчаянно сопротивлялась, умудрившись все же перевернуться на спину, выставляя связанные руки перед собой как препятствие. «Не рыпайся!» Он ударил меня по лицу так, что из уголка губы потекла тонкая струйка крови. «Впрочем, можешь кричать. Давай, умоляй меня быть с тобой понежнее!» Солин навалился на меня всем своим весом. Одна рука сомкнулась на горле, почти лишая сознания. Вторая пробиралась между стиснутых колен. «Смотри на меня, шлюха!» Меня силой встряхнули, еще больше вжимая в тюфяк. «Хочу видеть твои глаза, когда буду брать тебя!» «Ублюдок!» — выплюнула я, с ненавистью глядя на искаженное безумием мужское лицо и готовясь к самому худшему. Ногти впились в его руку, силясь оторвать ее от горла, но все было тщетно. Дверь камеры с жутким грохотом вылетела, заставив Солина мгновенно скатиться с меня, вскинув руки для атакующего заклинания. Но он попросту не успел. Высокая фигура в черном, заслонившая собой дверной проем, в одно слитное, незаметное глазу движение просто смела его в сторону, вздернув вверх и пришпилив к стене, как огромного нелепого мотылька. «Как ты посмел прикоснуться к моей женщине?» На Геральда было страшно смотреть. Черты его лица заострились, став еще более хищными, на руках вытянулись глянцевые черные когти. Солин беспомощно дергался, как марионетка с пеленутой демонической магией. Подойдя, высший рывком сорвал с его шеи цепочку с амулетами-артефактами, и глаза его полыхнули убийственным огнем, когда они прахом рассыпались на его ладони. «Это тебе больше не понадобится!» Демон небрежно махнул рукой, отчего Солин беспомощным кулем осел на пол и, равнодушно переступив через обездвиженное тело, обернулся ко мне. «Он успел причинить тебе вред?» В серебристых глазах, помимо ярости, я уловила беспокойство. «Нет». Я покачала головой, кое-как стаскивая с запястья ремень и пытаясь прикрыть колени полами халата. «Не успел. Геральт». Я впервые обратилась к нему по имени и увидела, как демон чуть вздрогнул. «Солин говорил, что за ним стоит кто-то еще, что их много». «Я знаю». Демон посмотрел на меня, не мигая. «Отец уже занимается этим». «Где она?» В камеру влетел Калин, тут же безошибочно находя меня взглядом. «Малышка, ты в порядке?» «Да». Я кивнула, ощутив вдруг соленую влагу на разбитых губах. Это были слезы облегчения. «Теперь, кажется, да». Зарычав, Геральт подхватил меня на руки, вынося из камеры и отрывисто бросая на ходу. «Разберись с ним, Кай!» Последнее, что я увидела, прежде чем меня вынесли из камеры, был Кайден, присевший над Солином, заглядывая в расширившиеся от смертельного ужаса глаза. «Ну, здравствуй, Сол!» раздался обманчиво ласковый голос, от которого у меня заледенела кровь в жилах. «Твоя подельница мертва. Ты остался последний. Открой мне свой разум». Он склонился ниже к его лицу. «И да, можешь сопротивляться. Мне будет приятно», шепнул он, хищно скалясь. Позади нас раздался душераздирающий крик, полный безграничного ужаса, и я спрятала лицо на груди Геральта. Не хочу этого видеть и слышать. Геральт нес меня по безлюдным коридорам замка, но теперь все было иначе. Замок больше не выглядел настороженным и злым исполином. Напротив, я чувствовала идущее от стен умиротворяющее тепло. Или это тепло шло от мужчины, что бережно прижимал меня к груди, как величайшее в мире сокровище. В моей спальне меня уже ждала Марта с приготовленной теплой ванной, поздним ужином и кружкой успокаивающего отвара. «Отдыхай». Демон с явной неохотой спустил меня с рук. Уверена, будь его воля, он был бы не прочь присоединиться ко мне, и сейчас я была ему благодарна за то, что даже намека на это не прозвучало. «Геральт!» — тихо позвала я, когда он уже уходил. Высший стремительно обернулся, как будто только и ждал этого, надеясь, что я его остановлю. «Спасибо, что спас меня!» Лицо Высшего вновь стало бесстрастным, а взгляд непроницаемым. Сдержанно кивнув, он просто ушел. «Кажется, он действительно любит тебя, Мадлен». Подошедшая Марта забрала у меня халат. «Любит?» — я горько усмехнулась. «Это не любовь, Марта. Когда любят, в клетку не запирают, пусть и золотую». «Запирают», — она печально посмотрела на меня. «Если очень сильно, боятся потерять».